Глава 11. Он явился уже перед самым нашим выходом на арену. Как назло, моей тройке достался первый порядковый номер, и в этом я видела вовсе не перст судьбы, а козни зловредного Люция Харроу. Но изменить ничего не смогла, хотя и попыталась. Подошла к организатору, улыбнулась ему самой очаровательной из своих улыбок, заявила, что раз уж мы явились на ипподром и зарегистрировались самыми первыми, то, может, ничего не случится, если мы выберем для себя другой номер. Мы бы не отказались выйти на арену примерно в середине или же в самом конце женского турнира. На это организатор ответил мне нервной улыбкой и покачал головой, сказав, что ничего уже не поменять. Тройка Эммы Карвилл должна выйти на арену первой. «Это прозвучало так, словно все было решено заранее», — нахмурилась я. «Но как такое возможно? И вообще, где обещанная нам честная жеребьевка?» Мне тут же возразили, что я подписала договор, так что я либо участвую под тем номером, который мне выдали, либо снимаюсь с игр. Последнее в мои планы не входило, но я занервничала, чувствуя во всем некий не слишком приятный для меня и моей команды подвох. Затем вернулась к своей тройке, но сделала вид, что все в порядке вещей. И мне стоило переживать заранее, хватало и того, что я извелась сама. Кстати, на трибуне мы сидели вместе, наблюдая за мужским туром. Дружно ужасались происходящему и также дружно радовались, если кто-то проходил в финальный тур без смертей и увечий. Затем пришло и наше время отправляться под трибуны. Именно там, жалея, что так и не пересеклась с Райаном, я в очередной раз попыталась успокоить нервничающую Санару. Симпатичная блондинка оказалась знакомой Грейти, и с моего согласия она пригласила ее в нашу команду, убедив меня, что это отличный выбор. А теперь раз за разом заявляла Санаре, чтобы та не сходила с ума. Заодно я попросила демоницу ни в коем случае не лезть на рожон. «Мы только что стали свидетельницами мужских поединков с монстрами», — сказала им. «Еще как стали», — отозвалась Санара. «8 трупов мы тоже видели», — добавила Грейти. «Или даже 10. Скорее всего, 10, потому что те двое из последней четверки не жильцы». Бледная Санара побелела еще сильнее. Кивнула, сказав, что с такими ранениями они вряд ли пойдут на поправку. «Еще пару дюжин участников увезли в лазарет», — согласилась я. «Не думаю, что большая часть будет в состоянии участвовать в завтрашнем финале. И какие выводы из этого можно сделать?» Вместо ответа обе уставились на меня, словно на строгую учительницу, задавшую нерадивым младшеклассникам сложный вопрос. Но если бы я задала его себе, то ответ, пожалуй, вышел бы слишком развернутым, потому что к этому времени выводов у меня набралось несколько. Первый — бой Люция и его команды был откровенно подставным, а вот тухлые помидоры, которыми в них кидали зрители, вполне настоящими. Второй — мне едва не стало плохо от волнения, когда на арену вышла тройка Райана Брентона. За него я переживала слишком сильно, даже сильнее, чем за наш собственный поединок, хотя ничего похожего испытывать не собиралась. Ведь именно из-за этого я сбежала из его дома прошлым вечером, чтобы ни в коем случае не прикипеть к нему душой. Думала отстраниться и довести свои игры до конца в ровном состоянии ума. Выиграть их, в конце-то концов, что-то и кому-то доказав. Кому и что именно, пока смотрела бой Райана, я уже успела позабыть. «И какие же выводы?» — напомнила о себе Грейти, потому что я молчала, размышляя о Райане. Затем демоница с задумчивым видом покрутила выданным каждой участнице коротким мечом. Я же свое оружие сунула за пояс, решив, что стану делать ставку на магию. Санара, чьи поединки я не видела, по словам Грейти, была неплохой магичкой, но сейчас она металась между оружием и боевыми заклинаниями. И я решила ей помочь с выбором, а заодно дать ответ на заданный мною же вопрос. «Видели бой тройки Брентона?» — спросила у них. «Это когда монстры перегрызли друг дружку», — усмехнулась Грейти. «Мне понравилось». «Именно так», — кивнула я. «Мне тоже понравилось. В этом и будет заключаться наша стратегия. Выйти из поединка без увечий, поэтому мы всеми силами станем тянуть время». «И как нам это провернуть?» — поинтересовалась Санара. «Во всем слушаться меня», — отозвалась я. «И делать то, что я вам скажу». Санара кивнула, сказав, что ей все понятно, а Грейти ответить так и не успела. Девушка повернула голову, и ее лицо исказила презрительная гримаса. «Гляди-ка, твой жених идет! Оскалилась она, хотя уже знала, что с Люцием никакие отношения меня не связывают. «Жаль, что я кинула в него все помидоры еще с трибуны. Если бы знала, то прихватила бы с собой парочку!» И уставилась на него, подперев бок рукой. Ну что же, Люций не умел держать лицо после удара, потому что успел измениться в нем несколько раз подряд, пока шел ко мне. Делал он это под откровенные насмешки девушек, дожидавшихся своего старта. Не мы одни поняли, что и он сам, и его команда откровенно сжульничали на испытании, где многие поплатились жизнью. Но при этом Люций все еще собирался о чем-то со мной поговорить. «Эмма», — произнес он, после чего накинул на нас полог тишины. «Что тебе надо?» — устало спросила я, внезапно пожалев, что не захватила с собой помидоров. Конечно, кидаться тухлыми овощами было не к лицу леди Эмми Карвилл, но Люций определенно этого заслужил. «У тебя есть последний шанс», — глухим голосом произнес он. «Ты либо говоришь мне «да» на мое предложение руки и сердца, либо выходишь на арену и встречаешься лицом к лицу со своей судьбой. Поверь, она не будет к тебе благосклонна».